Кендзабура Оэ. Опоздавшая молодежь. Часть первая. Лето 1945 года. Деревня. Глава первая. «Я не смогу этого сделать», — сказал я. «Я ведь не ребенок и не птица». Уинстон Хью Оден. «Ты каждый день опаздываешь, и нечего на меня коситься», — сказала учительница. «А ведь еще недавно ты был самым лучшим учеником среди шестиклассников нашей школы, был настоящим маленьким гражданином». А я и не косился на нее. Просто правый глаз у меня косит. Я опускаю голову. Потом краешком глаза смотрю на залитую солнцем маленькую спортивную площадку. «Ты что-то скрываешь. Признайся, в чем дело? И попробуй только не сказать». Хлоп. Правая щека вспыхивает огнем. Я быстро поднимаю глаза и смотрю на толстое и красное в капельках пота лицо учительницы. Чувствую, что она колеблется, звать или не звать этого верзилу, помощника директора, чтобы тот наказал меня и силой заставил сознаться во всем. На мои уши набрасываются шершавые цепкие пальцы, и точно слепни больно впиваются в них. От неожиданности и боли я пугаюсь, но тут же успокаиваю себя. Она хочет наказать меня, не прибегая ни к чьей помощи. Лучше уж терпеть боль от нее, чем от этого верзилы, помощника директора. И я начинаю вопить, будто мне и в самом деле нестерпимо больно. Как кошка, которая мурлычет, когда ее гладят, я, чтобы привести учительницу в хорошее расположение духа, изо всех сил стараюсь показать, что боль мне не безразлична. Когда какое-либо действие учителя не встречает ответной реакции учеников, тот будет снова и снова повторять его, пока не добьется своего. У меня не было никакого желания быть наказанным, если этого можно избежать с помощью простой детской изворотливости. В общем, зря она все это затеяла. Учительница оставила в покое мои горящие уши и, точно обжегшись кипящей кровью, пульсирующей в них, медленно, будто сжимая в руках по тяжелому камню, опустила руки на толстые выпирающие колени, обтянутые шароварами. Здоровенные, как у мужчины, грязные руки. Как только вырвусь из класса, сразу же вымою уши под краном. «Почему? Ну почему ты вдруг стал таким плохим мальчиком? Объясни, в чем дело? Что ж, можешь молчать, я и так все прекрасно понимаю». Перехватывает дыхание, лицо пылает. Внутри все горит, и даже послеполуденный воздух знойного лета несет прохладу. Учительница молчит, молчу и я. Кроме нас двоих в классе нет никого. С реки сюда, школа стоит на горе, доносятся крики ребят и всплески воды. Ни на спортивной площадке, ни в других классах нет никого. В учительской, через две комнаты от нас, громко кричит радио, и стоит гробовое молчание учителей, внимательно слушающих его и ничего не понимающих. От этого в волнении бьется сердце. «Важное сообщение», — так сказал директор школы. Мне кажется, учительница тоже хочет поскорее отделаться от меня, чтобы пойти слушать радио. Если бы она это сделала, я бы сразу освободился от овладевшего мной гнетущего чувства. Хлоп, и снова звенит щека. Уши слышат этот звон. Потом боль отдается в голове. Похоже, учительница по-настоящему разозлилась. Выйдя из себя, она в бешенстве кричит писклявым голосом. «Рассказывай все! И не вздумай ничего скрывать, я и так все знаю! Не хитри! Рассказывай все!» «Ну, что мне делать? Не могу же я ей все рассказать?» Думаю я, глядя, как слеза с моей щеки катится по бороздке, прорезанной в парте перочинным ножом. «Нет, не могу я ей ничего рассказать». Все началось с того самого дня, как один из курсантов, приехавших в деревню, сказал: «Война кончается, а ты, парень, еще слишком мал и на войну не успеешь». Раньше, еще до приезда этого злосчастного курсанта, я как-то спросил отца: «Разве я смогу пойти на войну? Я еще совсем маленький и на войну не успею. Я, наверное, опоздаю на войну, а?» «Не успеешь на войну? Опоздаешь на войну? Почему?» «Нет, ты не должен опоздать. Война, еще одна война, а потом снова война. Войны не кончаются. «Нет, сынок, на войну ты наверняка не опоздаешь», — так мне говорил отец. «На войну никто не опоздает. Все пойдут на войну. Все станут солдатами», — так говорил отец. И у меня было чувство, что так говорили давно, очень, очень давно. Так говорили отцы еще со времен Дзимму, основателя империи. Отцы говорили это сыновьям после Дзимму, в течение многих веков, когда на смену одному императору приходил другой. «Нет, сынок, на войну ты наверняка не опоздаешь. На войну никто не опоздает. Все пойдут на войну. Все станут солдатами. Ну, иди играй, закаляйся, а то наденут на тебя солдатскую форму, а ты вон какой тщедушный». И вот я, чтобы стать сильным солдатом, стать крепким, как все солдаты из нашей деревни, вместо того, чтобы ходить, начал бегать. А во время уборки класса вместо легких стульев двигал тяжелые столы. Так я закалял себя. В один прекрасный день курсант, приехавший со своими товарищами в нашу деревню на строительство скипидарного завода, курсант не в темно-синей форме с семью пуговицами, как на фотографиях, а в желтой рабочей одежде и выгоревшей военной фуражке, посеял во мне семена тревоги. «Война кончается. А ты, парень, еще слишком мал и на войну не успеешь. С тех пор, как у тебя умер отец, ты стал самым ленивым учеником». Учительница сказала это тихо и грустно, чуть ли не со слезами в голосе, и в то же время убежденно, всем своим видом показывая, что она отказалась от мысли добиться от меня ответа. Я вздохнул с облегчением. Я спасен. Учительница ничего не знает о беспросветной тревоге, которую поселил в моем сердце курсант. Я раскаиваюсь в том, что опаздываю на уроки, в том, что не смотрю в глаза учительницы. Я вижу себя со стороны, в углу душной комнаты, освещенной послеполуденным солнцем, уже не испытывающим никакой тяжести от присутствия учительницы. «Бедненький, бедненький мальчик. После смерти отца ты живешь в каком-то постоянном страхе». Учительница все говорит и говорит. Это целый поток жалостливых слов, мягких, ласкающих душу слов. «Ошибаешься». Но я старательно, так старательно, что даже слезы на глаза навернулись, делаю вид, будто погружаюсь в эту тепловатую водичку сочувствия и ободрения. Потом я начинаю думать о жаре. Утром, и то уже было жарко. У меня такая игра. И утром, и в полдень, и после полудня, и совсем к вечеру измерять, как накаляется и остывает летний день. Летний день, обжигающий щеки, как при лихорадке. Летний день, палящий подсолнечник и траву под ним, голую красноватую землю, костлявую спину белесой кошки. Я смотрю на все это, прижавшись щекой к оконному переплету. Вот мои приборы, которыми я измеряю летний день. Измеряю высший его взлет в 3 часа пополудни. Летний день первого разряда, второго разряда. Летний день вне разряда, особый, неслыханный в прошлом летний день. Я измеряю его и в соответствии с показаниями своих приборов готовлюсь к послеполуденному времени. Сколько налить воды курам? Нужно ли укрыть травой оцинкованную крышу? Нужно ли оттащить подальше в сарай клетку с кроликами? Стоит ли еще утром нарвать персиков и тут же все съесть? Или, может быть, если они не перезреют, треть оставить на дереве до вечера? Когда все готово, я спускаюсь к реке, по дороге протирая стекло маски, смочив ее росой с полыни. До самого вечера я спасаюсь от летней жары на реке, голый и мокрый. Сегодняшний день я еще утром определил как неслыханный в прошлом. А сейчас, во второй половине дня, он достиг апогея, и его внешняя оболочка, с трудом сохраняя равновесие, дрожит, готовая взорваться. «Крепись! Ты не должен падать духом, как не падают духом летчики и солдаты на фронте!» Учительница шепчет слова утешения, наклонив ко мне свое толстое красное лицо, покрытое потом. Меня начинает тошнить, так пахнет у нее изо рта. Я задерживаю дыхание и кашу глаз в сторону, избегая ее взгляда. На белом прямоугольнике спортивной площадки, пустой из-за жары, неожиданно появляются 2 черные фигуры. Они привлекают мое внимание. Мальчик, примерно моего возраста, с трудом, кончиками пальцев нажимая на педали старого, похожего на долговязую клячу велосипеда, делает круг за кругом в центре площадки. Движущаяся короткая тень велосипеда горбит прочерченную им колею, точно выгибает спину неведомый зверь. Нестерпимо жаркий воздух маревом колышется над спортивной площадкой, усыпанной мелким гравием. Если долго пристально смотреть, к горлу подступает тошнота. Круг, по которому движется велосипед, все сужается. В центре стоит женщина в соломенной шляпе и полотняном платье, городская женщина, толстая и бесформенная, как бревно, и, изнемогая от жары, присматривает за сыном. Правда, на него она не смотрит, стоит, молча опустив голову, чем-то озабоченная. Эту женщину я уже встречал на почте. Я видел ее, когда однажды зашел купить открытки. Деревенские ребята, переступая с ноги на ногу на санцепёке, столпились у почты и в восторге молча пялили на нее глаза. В полутемном помещении почты белое полотняное платье казалось особенно ярким. Мать эвакуированного мальчика. Все время, когда говорит с ним, называет себя «мама, мама». У меня пропала охота покупать открытки. Захотелось избить и деревенских ребят, чтобы не таращили на человека глаза, и этого эвакуированного. А потом женщина повернула к нам скуластое, сплошь поросшее светлым пухом лицо, и все ребята, в том числе и я, пораженные, отступили. Круг, по которому бесшумно крутится велосипед, все сужается и сужается, и, наконец, до плеча сидящего на нем мальчика дотягивается рука матери. Мальчик слезает с велосипеда, и оба, переговариваясь и толкая велосипед, уходят в сторону колодца. Радио из учительской кричит все громче, запах от учительницы все нестерпимее. Мало того, что мне приходится выслушивать ее ругань, я должен еще нюхать ее пот. «Вчера приходила твоя мать», — говорит учительница. «Ага, вот почему меня оставили сегодня после уроков. Теперь все ясно». Я испытываю огромное облегчение, даже проникаясь чувством дружбы ко всем людям в мире, исключая американцев и англичан. «Ты думаешь об отце?» — говорит учительница. «Думаю», — впервые открываю я рот. Отец говорил: «Все пойдут на войну, все станут солдатами. Ну, иди играй, закаляйся». Но сам отец на войну не пошел. Он умер и тем самым лишил себя возможности стать солдатом. Умерев, он лежит сейчас в земле, смешавшись с корнями травы, высохшими трупами червяков и личинок, с бесчисленным множеством старых трупов, холодной галькой, перемываемой грунтовыми водами. Когда началась война, он уже давно был мертв и бессилен помочь мне, покоился в земле. Письма дяди, приходившие из далекого острова Лейте, взывали к отцу как к живому человеку. Их складывали у алтаря. Дядя, боевой офицер, сражающийся теперь на Сайпане, сейчас под вечер, может быть, пишет свое очередное письмо отцу, считая его живым. Наша семья, от горя потеряв жизненные силы и мужество, так и не сообщила дяде о смерти его брата. «Твоя мать сказала мне, что ни разу не видела во сне отца. Ты знаешь об этом?» «Да», — сказал я. «Отец умер, и его распухшее белое тело лежит в земле, как личинка огромного насекомого. У него просто нет сил послать весточку на землю. Но все-таки, может быть, это неправда, что мать не видит во сне отца. Мать, однажды разозлившись, теперь ненавидит меня. И, может быть, поэтому не говорит мне правду. Не рассказывает, что видит во сне отца, зная, как это важно для меня. С тех пор, как умер отец, мать возненавидела меня». «А почему?» — допытывается учительница. «Не знаю». Она смаху бьет меня по щеке. На этот раз я не могу сдержать стона от настоящей боли. «Закрой глаза, отвратительный мальчишка, и думай об отце! Закрой глаза и думай о нем 3 минуты! В следующий раз не будешь говорить «не знаю»!» Я закрываю глаза. Запах, исходящий от тела учительницы, заполняет весь окружающий мир. Отец был веселым, добродушным человеком. Вечно он напевал что-нибудь себе под нос. Напевал и делал свою работу. Увязывал белые кругляки бумажного дерева, их отправляли на бумажную фабрику. Крестьянки, сидя на циновках, Тонкими ножами сдирали кору с чурок, потом чурки вымачивали и сушили. Высушенные белые кругляки связывали и складывали штабелями во дворе. Там всегда стоял приятный свежий запах. А содранная черная кора и желтая лыка валялись на земле, источая отвратительный запах гнили. Я гордился отцом. Отец тихо напевал и делал свое дело. Безразлично напевал, без всякого выражения. Пел, точно презирая песню. Он презирал женщин, пришедших на работу, презирал песню. Он хотел одного — пойти на фронт. И только призывная повестка, которая пришла бы однажды утром, не была бы ему безразлична. Но повестка отцу не пришла. Смерть затянула отца во мрак, как в заячий капкан. «Ну, хватит! А теперь посмотри мне в глаза! Если у тебя совесть нечиста, ты не сможешь смотреть мне в глаза!» Я стал смотреть в злые с желтоватыми белками глаза учительницы. В них отразилось мое испуганное лицо. «Почему ты не звал отца? Если бы ты позвал, он не умер бы. К нему, может быть, вернулось бы сознание. Мать на тебя очень сердита за то, что ты не послушал ее». Ничего подобного. Даже если б я кричал у него над самым ухом, отец все равно не ожил бы. Это глупое суеверие — думать, что если мальчик будет звать умирающего, тот воскреснет. Отец был без сознания, но глаза у него были приоткрыты, и, казалось, он высматривает что-то, прищурившись, будто смотрит на блестящее облако. Вот почему мать, дядя и соседи думали, что он не умер. Младшая сестра, младший брат, старшая сестра — все вместе, наклонившись к самому уху отца, звали его: «Отец, вернись!» Все мне говорили, чтобы я тоже звал. «Зови», — говорили они. Но я упорно молчал. Мать зло холодными глазами глянула на меня, и с тех пор она меня ненавидит. Соседи тоже считали меня чудовищем, у которого глаза источают яд. Они отворачивались, чтобы не встречаться со мной взглядом. Я остался один, изгнанный из круга, плакавший навзрыд семьи, изгнанный из круга добросердечных соседей. Потом я стал думать о том, что отец ни за что не оживет. Стал думать о призывной повестке, которая так и не пришла отцу. «Почему ты не звал отца? Хоть сам себе ответь на этот вопрос. Почему? Подумай, почему?» Я думал об этом не раз. Даже когда умирал отец, думал: «Мать всю жизнь будет упрекать меня за то, что я не зову отца. Брат и сестры тоже. Все отвернутся от меня, если только я не стану звать отца». И все равно я не сделал этого. Кричать в ухо отцу, который ни за что не оживет, в ухо отцу, который уже ничего не слышит, это похоже на игру, и мне было стыдно. И было стыдно не столько перед живыми, сидевшими при ярком электрическом свете, забыв, что его нужно экономить, да дрожи стыдно перед самим отцом, погрузившимся в мир смерти и пристально высматривавшим что-то. Было стыдно обращаться с ним, как с живым человеком. Отец высматривал что-то. Это что-то — чудовище. Как пожар, огромное багровое чудовище, грохочет и воет в самом обычном доме, так же и смерть — огромное чудовище. И только что умерший, только что начавший спускаться вниз по дороге смерти отец, объятый страхом, дрожа от ужаса и стараясь преодолеть его, безропотно смотрел на чудовище в ярко освещенной спальне. Мне было стыдно даже того, что я, живой, стою у него перед глазами. Но если бы я признался, что мне стыдно, никто бы меня все равно не понял. Нет, никто бы не понял, потому что никто не видел этих глаз. Да и сейчас скажи я, что не сделал этого, потому что мне было стыдно, она бы снова влепила мне пощечину. А я не хочу, чтобы меня била эта женщина. «Говори уже! Что ты молчишь? Почему ты не стал звать отца?» «Он же умер. Я не успел», — сказал я, изображая сожаление. «Лжешь! У отца были открыты глаза. Он искал глазами своих детей и ждал, чтобы они окликнули его. Он уже умер и не хотел смотреть на детей». «Умер? Разве мертвые смотрят открытыми глазами? А он смотрел. А если ты еще будешь упорствовать, то до ночи останешься в классе». «Умер», Охваченный вдруг глубокой тоской, сказал я учительнице, возвышавшейся надо мной, как скала. «Совсем умер». «Лжешь!» — возразила скала. «Умер же, умер! Когда заяц умирает, у него бывают такие же глаза, и двигает он ими, но все равно он уже мертвый». Учительница трижды ударила меня по щекам. Из носа к уголкам рта потекли струйки крови, и теплые капли упали мне на колени. «За что? За что?» — думал я, и, чтобы не расплакаться, пытался задержать дыхание. Но вслед за струйками крови медленно потекли слезы. Я понемногу слизывал кровь и слезы. Меня охватила бешеная злоба. Значит, мать специально приходила к учительнице. Ей мало одной ненавидеть меня. Они сговорились. И учительницу охватила злоба. Глаза у нее налились кровью, ее всю трясло от злости. «Когда заяц умирает?» — бормотала она, просто наливаясь злобой. «Дурак! Когда заяц умирает? Для него что смерть родного отца, что какой-то паршивый заяц?» Я промолчал и решил, что ни за что больше ни слова не скажу этой уродине. «Самый паршивый заяц красивее тебя, дура». Я отвернулся от нее и, перескочив взглядом спортивную площадку, стал смотреть на покрытые лесом горы, на небо. Моя деревня лежит в долине. Горы обступают ее со всех сторон, и откуда ни смотри, виден не бескрайний небесный простор, а лишь четырехугольный клочок неба, точь-в-точь школьный стадион. А когда разгорается закат, небо похоже на залитое кровью поле битвы. Поле битвы в моем сознании почему-то всегда сливалось со спортивной площадкой и представлялось таким же прямоугольным. Казалось, я видел, как на обогренном закатом прямоугольнике неба всплывает поле битвы в Бирме, и мне даже ничего не стоило различить обожженные лица погибших в бою солдат, мрачные, застывшие под стальными касками лица. Может быть, я видел их во сне. Но иногда мне кажется, что все это было на самом деле. Дрожащие от злости крючковатые пальцы учительницы впиваются мне в ухо. Она снова поворачивает меня к себе лицом, и я должен смотреть ей в глаза. Она злится, как собака на цепи. И всю свою злобу она хочет излить на меня. Когда я посмотрел ей в глаза, меня чуть не стошнило. От них точно зловоние исходило. И она еще орет на меня. «Ах ты, косоглазый! Опять по сторонам смотришь! Для него что отец, что заяц, косоглазая образина!» Учительница не отпускает ухо, а я стою, зажмурившись, и вместо того, чтобы смотреть ей в глаза, пытаюсь разглядеть, что творится в моем сердце, различить спрятавшегося в нем зверька. Чем, интересно, этой уродине заяц не по душе? Разве любой урод, только потому, что он человек, имеет право издеваться над зверем? Когда умирал отец, у него были такие же глаза, как у умирающего зайца. Такие же удивительно прекрасные глаза. Разве во всем мире только я один заметил это? Я стою и думаю о капканах, расставленных браконьерами в лесной глуши. Вижу беззащитного зайца, попавшего в капкан и умирающего от страха, от нестерпимого страха. У зайца, лежавшего в темных зарослях папоротника, были широко открыты глаза, но он уже не видел ими. В его глазах отражалась темная зелень леса, и все. В них не теплились даже искорки жизни. Смертельный ужас, бессилие и страх, потом в них бескрайне разлился один только темно-зеленый лес, поглотили жизнь зайца, жизнь самого проворного обитателя леса. Мне удалось освободить зайца из капкана, но заяц, у которого от ужаса и кровь, наверное, стала темно-зеленой, был уже мертв и, точно превратившись в крота, уткнулся носом в прелые листья. У меня не достало сил избавиться от нестерпимой боли, ведь заяц был смертельно отравлен страхом. Плача, я содрал с него шкуру, намочил в горной речушке газету, обернул в нее красное тщедушное тельце, красное с содранной шкуркой тельце, напоминающее обнаженного человека, засыпал землей, разжег над ним костер и, поджарив, съел его. Ничего другого мне не оставалось. Лишь во рту чувствовался кисловатый привкус страха, пережитого зайцем. Браконьеры пылали злобой к грабителям их капканов, лишавшим их добычи. В лесу торчало множество загадочных распятий, изваяний зайцев, состоявших из одной шкуры, и никто даже представить себе не мог, как часто возникала угроза лесного пожара от наших костров. А мы с братом жирели, как настоящие помещики. Сообразительность, которая выработалась благодаря скитаниям в лесной глуши, у нас, мальчишек, просыпавшихся раньше браконьеров, эта сообразительность помогла мне понять, что было в глазах умирающего отца. Он попал в капкан. Если б даже удалось высвободить его, отец все равно умер бы, точно крот, уткнувшись носом в прелые листья. Его схватил капкан. А когда попадаешь в капкан, живым не вырвешься. В глазах отца тихо мерцал тот же блеск, что и в глазах зайца, охваченного страхом и не имевшего сил даже для скорби. Потом их заволокло, будто слезами, тьмой и зеленью дремучего леса. Точно спустился занавес. Я смотрел в глаза отца. Вместо темно-зеленого мрака лесной глуши в них отражалась яркая электрическая лампочка. Отражались окружавшие его люди, отражался врач, отражались плакавшие навзрыд мать, сестры, брат. Да, они плакали навзрыд. В моих ушах до сих пор звучат их истошные голоса. Окруженный этими воплями, я не слышал, что делалось вокруг, и, чувствуя свое полное одиночество, смотрел, как отец погружается в смерть. В ту минуту я по-новому ощутил мир звуков. Я однажды уже испытал такое, когда, глядя, как умирает заяц в лесу, вдруг услышал в тихом безмолвии грохот низвергавшегося водопада. Оставшиеся в живых все ненавидят меня. Но отец, я же знаю, умер без ненависти ко мне. А теперь все хотят доказать, что он ненавидел меня. И чтобы заставить меня поверить в это, призвали даже на помощь учительницу. Но это вранье. Так же, как вранье и то, что человек и заяц умирают по-разному. Только солдаты, геройски погибающие на поле боя, имеют право умереть не так, как умирает заяц. А все остальные умирают точно так же, как зайцы. Я любил отца, любил зайца. Но ни отец, ни заяц не были моими товарищами, моими боевыми друзьями. Только когда я пойду на войну, я смогу найти там настоящих друзей. И там я не погибну в одиночестве. А если придет смерть, как хорошо не умереть смертью зайца и отца, в глазах которых застыла покорность огромному чудовищу. Не умереть страшной смертью в ужасе и слезах, не в силах даже закричать. Но это только когда я пойду солдатом на войну. Мне хотелось поскорее стать камикадзе, летчиком-смертником. «Я хочу стать камикадзе», — слышу я шепот своим ухом, которое все еще выкручивает учительница. И вдруг я осознаю, что не собирался говорить этого, не хотел, чтобы это слышала учительница. «Камикадзе?» — учительница сморщила покрытый капельками пота нос. «Такой нехороший мальчик, как ты, не может стать солдатом, тем более камикадзе!» Я чувствую, как глаз начинает косить еще сильнее. Голова раскалывается. Жара становится нестерпимой. В носу щиплет. Лица учительницы не видно. Хочу закричать, но ком подкатывает к горлу и не дает дышать. Чувствую, что мной овладевает беспредельное бешенство, и меня охватывает ужас. Я сейчас убью эту уродину. Засовываю в карман штанов потную руку и сжимаю рукоятку ножа. Кажется, в этом мире все мне чужие. Меня не принимают в него на равных. Хрупкое чувство одиночества. Противясь ему, я медленно вытаскиваю из кармана нож, прижимаю руку с ножом к боку. Если я одним ударом ножа не сотру слов этой уродины, они навсегда замарают меня, и я действительно не смогу пойти на войну. Война кончается. «А ты, парень, слишком мал, и на войну не успеешь. Такой нехороший мальчик, как ты, не может стать солдатом, тем более камикадзе!» Все тело покрывается липким потом. Он струится вниз, щекочет тело. Нож обретает свободу. Учительница, вцепившись в ухо, продолжает унижать меня, но глаз косит все сильнее, и я уже ничего не вижу, не чувствую. Руку с зажатым ножом я точно во сне медленно, силой выношу вперед. В Вспышка и крик. Рука падает с грохотом, как от взрыва бомбы. «Я пойду на войну и погибну!» Учительница все кричит. Неожиданно до меня доносится ее голос. «Убийца! Убийца!» Точно из тумана перед моими глазами выплывает красный и влажный, толстый и длинный язык и ее прыгающий подбородок. Но тут же глаза снова не видят ничего. С криком учительница бежит от меня, спотыкаясь, чуть не падая. Метнулась черная тень. «Убийца! Убийца! Безумный убийца!» Нож выскальзывает из руки. Я в страхе тоже бегу, сломя голову. Прыгаю из окна и падаю на мягкую грядку школьного огорода, вскакиваю и несусь дальше. Я бегу к залитому летним солнцем лесу, бегу, как огромный великан, топча пожухлую траву, топча гусениц и личинки кузнечиков, яйца ящериц и личинки цикад. Я бегу, громко плача, тяжело дыша, вертя головой. Никто не попадается мне навстречу. От жары и яркого солнца все попрятались в прохладных домах. «Беги! Беги! Беги!» «Стой! Вернись! Если ты сын императора, если ты японец, не беги!» Я останавливаюсь. Голос неба. Голос его величества императора. Он поднялся из глубины моего сердца и парализовал тело. Я застываю столбом, хотя испытываю острое желание бежать. Но голос не умолкает. «Ты не японец. Ты не сын императора, если ты бежишь». А мне непреодолимо хочется бежать. Но я заставляю себя остановиться. Короткие всхлипы, непокрытая голова, горячая, будто ее жгут огнем. Босые ноги, раскровененные о камни. Опустив голову, я бреду обратно в школу. Почему я возвращаюсь? Почему не убегаю? Потому что не быть японцем, не быть сыном императора — это самое страшное. Страшнее смерти. Я не боюсь смерти, ведь даже если я умру, его величество император будет жить. А если будет жить его величество император, значит, навеки останусь в живых и я. Пока учительница не объяснила нам этого, я боялся погибнуть на войне. Но сейчас ни капли не боюсь смерти. Если только ты настоящий японец, тебе ничто не страшно. Если только ты сын его величества, тебе ничто не страшно. Понурившись, дрожа всем телом, я иду обратно. Сарай из соломенных матов. Я шел рядом по мягкому полю. В этом сарае мы спаривали кроликов. С поля я прыгаю на узкую дорогу, на отвратительную дорогу канаву, источающую зловоние от стекающих с поля удобрений. Когда началось движение за увеличение продукции, эту дорогу вскопали и посеяли на ней кукурузу, но она только пустила ростки и тут же заглохла. В этой зловонной земле даже ростки не выжили. Но сейчас эта вонь успокоила мои нервы. Ухватившись за подоконник, подтягиваюсь вверх. Жара и усталость добивают меня. Из глаз, помимо воли, льются слезы. Забросив на подоконник ноги и оглянувшись, я вижу глубоко вдавленные в чернозем следы моих ног. Это я выпрыгнул из окна. Ну ладно. Поджав ноги, я спрыгиваю в класс. В какое-то мгновение я с радостью чувствую, как все мое тело пронизывает храбрость. Но эта радость не поддерживает меня. Я по-прежнему охвачен страхом и тревогой, охвачен отвратительной неуверенностью. Щупальца моей неуверенности, подрагивая, тянутся к учительской. Я погиб. Взбешенные, вы сейчас ворветесь сюда. Кулаками и ногами станете бить меня и забьете до полусмерти. Потом отправите в воспитательную колонию, а там каждый день умирают от голода дети, посиневшие, со вздувшимися животами. Радио из учительской кричит все громче, потом вдруг затихает, и ничего не слышно. Да, я убежал, но тут же сам вернулся, ваше императорское величество. По всему телу разливается приятное ощущение, точно от горячей ванны. Мурлыча как кошка, я повожу плечами. Неожиданно глаз перестает косить. Тихая классная комната, залитая ровным ярким светом, блестящая сероватая пыль, забившаяся в щербины классной доски, столы, скамейки, испорченные часы, распахнутая дверь, коридор, куда вылетела учительница, мелькнув черной тенью, это от того, что свет бил мне в глаза, лишь ее нижнее кимоно оттопырилось треугольником. Все снова возвращается в мое воспаленное сознание. Как краб замерла на полу туфля учительницы. Еще не почерневшие капли крови, точно вереница головастиков пересекают порог и скрываются в коридоре. Вереница головастиков, повернувших головы ко мне, а хвосты в сторону коридора. В ушах воскресает крик учительницы: «Убийца! Убийца! Безумный убийца!» Оно что, всего-навсего чуть тронул ее жирную руку. Нож, наткнувшийся на ее твердые мускулы, вмиг потерял свободу и вылетел из моей руки, точно его выбросило пружиной. Нож, который притаился сейчас под скамейкой и смотрит на меня выжидающе, как кошка. Не зная, куда девать руки, я сцепляю пальцы и сажусь на скамейку, самую дальнюю от ножа. Это скамейка, на которой во время уроков сидят девочки. Она слишком низкая, колени больно упираются в край стола. Горло пересохло. Залитая ярким солнцем пыльная спортивная площадка. Никого нет. Хочется пересечь ее и пойти к колодцу, но, наверное, я не убегу. Наверное, буду ждать, когда учительница вместе с другими учителями возвратится сюда, чтобы учинить надо мной расправу. Я не вправе бежать. Потому что в эпоху битвы учителя и дети объединяются и сплачиваются во имя Его Величества Императора. Директор школы, наверное, сожмет руку в кулак, придерживая мою голову, и другой изо всех сил ударит меня и выбит еще один коренной зуб. И потом целую неделю я буду ощущать во рту привкус крови. Помощник директора, наверное, высечет меня связкой розок и узловатых корней бамбука. И товарищи завтра будут, наверное, считать ссадины на моей шее. Потом учитель физкультуры, ну да, ногой, обутой в ботинок, изо всех сил наподдаст мне под зад, как бьют по мячу, когда играют в регби. И я, наверное, упаду, а из носа и рта потечет кровь, как если бы меня стукнули в подбородок. Я содрогнулся. Но я, наверное, все равно не убегу. Все вы грязные, отвратительные типы. Ничтожные люди, спокойно пинающие ногами слабое тщедушное тело. Я, наверное, не убегу и буду ждать вас, когда вы набежите сюда, чтобы избивать меня ногами. Потому что я не вправе бежать. Потому что бежать от вас значит нарушить устав. Потому что всякий убежавший, как и тот солдат-дезертир, которого схватили у нас в деревне, перестает быть японцем. Когда солдата застрелили, и он упал ничком, а пришедшие повидаться с ним родители попытались поднять его, вооруженный командир отряда сказал: «Это уже не японец!» и пнул труп ногой. Потом командир сказал родителям: «Трус и предатель не может быть вашим сыном!» И родители, которые пришли из соседней деревни, повторили слова командира отряда и вечером ушли обратно домой, так и не взяв с собой труп сына. Однажды мы всем классом ходили в соседнюю деревню и видели, как эти двое стариков обрабатывали свое поле. Мы стали издеваться над ними, родителями труса и предателя, а они лишь жалко улыбались и низко кланялись нам. На обратном пути, когда мы снова проходили мимо, они ели, сидя под тутовым деревом, и плакали. Я не хочу быть таким, как их сын. Я хочу остаться японцем. Ведь все равно и те, кто будет меня избивать, и я избитый, мы все японцы, одна семья. Если же я убегу, меня изгонят из семьи. Я стану врагом и уже не буду сыном Его Величества Императора. Останусь в одиночестве, лишусь друзей. Меня охватывал невообразимый страх, стоило мне представить, как в коридоре появляются они. Одну из них я ударил ножом. За это они со мной уж наверняка расквитаются. Я сижу на девчоночьей скамейке и жду их мести. Мести этих взбешенных, свирепых людей. Я даже чувствую, что мое тело от невыносимого страха как будто перестает подчиняться разуму. Я чувствую, что вот-вот разрыдаюсь в голос. Дрожа, с трудом сдерживая подступающую к горлу тошноту, я в полном одиночестве сижу в классе, где окна и дверь широко распахнуты, в поле, в лес, к речушке. В классе, где окна и двери широко распахнуты к моим товарищам, к семье, к зверушкам. И жду своих жестоких палачей. Жду, чтобы безропотно, с высоко поднятой головой, встретить их суд. «Мне плохо. Я, кажется, заболею», — сосет под ложечкой. «Ваше императорское величество, мне плохо. Я, кажется, заболею». Прислушиваюсь к голосу радио. «Важное сообщение!» Больше ничего не разобрать. Лишь плач цикад, подобный монотонному шуму моря, повисает над деревней. Впечатление такое, будто школа превратилась в замок спящей царевны. Все, кроме меня, погрузились в глубокий сон. Нет ни души и на залитой солнцем спортивной площадке. Кажется даже, что нет ни души во всей деревне. Я вспоминаю историю, которую рассказывала бабушка. Она ненавидела детей и вечно пугала нас своими страшными сказками. Когда отец бабушки был еще молодым, он будто ходил в одну из окрестных деревень на заработки. Там был медный рудник. И будто в конце лета он с приятелями, возвращаясь домой, входит в соседнюю деревню, а там ни людей, ни животных. Вымерла деревня. Но когда они, перевалив через гору, вошли в свою деревню, то увидели, что и здесь ни живой души. Все покинули деревню, видно, спасаясь от эпидемии. И они будто тоже хотели поскорее уйти, но несколько человек заболели и свалились замертво. Тогда отец бабки и его приятели бросили их в деревне и, подпалив ее, бежали. А вдруг и наши деревенские бросят меня больного, подожгут деревню, а сами убегут? Я ведь не могу убежать. Так и сгорю заживо. Скрипнула дверь учительской. От выдуманных страхов, как я горю заживо, я возвращаюсь к своим реальным страхам. Хорошо бы умереть сейчас от жары. Тогда мне не страшны никакие страдания, думаю я. Мне хочется умереть. По коридору приближаются шаги. Не в силах совладать с собой, я стремительно вскакиваю, бегу в дальний угол класса, лезу под скамью, хватаю нож и поспешно сую его в карман. Этот никчемный поступок вселяет в сердце еще более никчемное теперь мужество. Я обыкновенный дурак. Убежал, вернулся, и теперь уж они точно изобьют меня до полусмерти. В дверях вырастают директор и учительница. Они пристально смотрят на меня. Рука учительницы обмотана белой тряпкой. Когда я поднимаю на директора глаза, у меня перехватывает дыхание. Его обычно свирепое лицо полно скорби и растерянности. У него покраснели веки. Он что, плакал? Нет, слез не видно. Острая тревога, которой, казалось, я никогда еще не испытывал, тревога сродни физической боли, огромной тяжестью обрушивается мне на грудь, сковывает тело. «Иди домой», — дрожащим от слез голосом говорит директор. «Сейчас же иди домой». Я в замешательстве смотрю на директора и настоящую у него за спиной учительницу, во взгляде которой вижу прощение. Меня не собираются наказывать. Не иначе, мир перевернулся. «Война проиграна. Школу закроют. Иди домой. Пока не будет распоряжения из управы, в школу ходить не нужно. Иди домой». «Проиграно? Как это?» — говорю я. «Вранье!» И его величество император выступил по радио. Его величество изволили заявить, что война проиграна. «Вранье! Вранье!» «Нет. Сейчас же иди домой. Война проиграна». «Вранье!» — говорю я, плача. Директор входит в класс, своими огромными ручищами берет меня под мышки и заставляет встать. Я стараюсь освободиться из его рук, но получаю сильный удар по носу. Я уже нацеливаюсь укусить директора за руку, но вдруг замечаю, что учительница, эта бледная истеричная женщина, смотрит на меня, как на диковинного зверя. И я теряю желание бороться и покорно позволяю вывести себя из класса. Директор почти волочит меня по коридору, меня спускают с крыльца, и в следующее мгновение я остаюсь один на залитой солнцем спортивной площадке и, шатаясь, делаю несколько шагов по горячей сухой земле. Вслед мне смотрят, я чувствую на себе взгляды, глаза молча наблюдающих за мной директора и учительницы, покрасневшие, полные слез, простившие меня глаза. Не оборачиваясь, я иду, как был, босиком. Проиграли войну. Вранье! Директор и учительница с ума посходили. Его Величество Император выступил по радио. Вранье! Вранье все это! Я иду, всхлипывая, по утопающей в солнце спортивной площадке. Я ощущаю себя одиноким. По-настоящему одиноким. И это ощущение возникает не потому, что я один на залитой солнцем спортивной площадке. Мне представляется, что я в полном одиночестве, глубокой ночью, бреду по огромной бескрайней пустыне. Эту страшную картину я часто вижу во сне. И это все сон. Вранье все это. Я останавливаюсь и, вытерев слезы тыльной стороной ладони, смотрю на усыпальницу, возвышающуюся в углу спортивной площадки. Я стою у входа в усыпальницу. Староста деревни, резервист, всегда говорил, что если бы вдруг мы проиграли войну, он бы перед входом в усыпальницу вспорол себе живот. Всхлипывая, я стою босой на том месте, где староста должен сделать себе харакири. Усыпальница была единственной гордостью нашей нищей деревни. Тяжелая светло-коричневая крыша, до блеска отполированные золотистые кипарисовые двери. Сейчас, на ярком летнем солнце, они особенно величественны и сияюще прекрасны. Золотые гербы, цветок хризантемы, сверкая, смотрят на меня, как глаза зверя, глядящего из тьмы. Они угрожают мне. Проиграли войну. Вранье. Вранье все это. Его Величество Император выступил по радио. Вранье. А если это правда, что станет с теми, кто погиб на войне? Что станет с теми, кто умер в тылу? Ведь тогда мой отец сгниет, как труп обыкновенного червяка или собаки, и его душа уже не будет жить вечно. И я тоже не смогу умереть за его Величество Императора и подохну, как собака. Мне страшно. Мне тошно. Тошно. Пусть говорят, что мы проиграли войну. Даже если это правда, наверное, найдутся люди, которые не согласятся с этим и будут сражаться до конца. И я буду одним из тех, кто вместе с этими храбрецами не признает, что война проиграна. Я не верю, что война проиграна. Не признаю, что война проиграна. Я буду жить так, точно ничего не случилось, и война продолжается. Я вынимаю из кармана брюк нож, выпачканный кровью и салом жирного тела учительницы. Бесстрашно вонзаю его себе в левую руку и поворачиваю нож в бок. На солнце загорается розовая рана. И тут от боли я взвыл, как собака, и заплакал, как сделал бы, наверное, если бы меня били эти люди. Слезы и кровь оставляют на сухой земле спортивной площадки крохотные черные пятна. Гравий впитывает их. Потерять сознание и упасть бездыханным, погибнуть, как храбрый солдат, зарывшись лицом в горячий песок. Как соблазнительна была бы такая смерть! Я иду, выставив на солнце открытую рану, не пытаясь остановить сочащуюся кровь. Мне хочется умереть под этим жарким солнцем, упасть, как падают замертво старые собаки. Ваше императорское величество! Я еще маленький, но я умираю за вас! Я вижу, как в ворота школы с песнями и криками врывается толпа ребят. С невообразимым шумом и криками. Все наши деревенские ребята. С кошками, в нашей деревне не осталось собак, даже с козами, таща на плечах младших сестер и братьев. Будто сегодня праздник, будто полчище крыс, бегущих в умопомрачении, чтобы утонуть в море. Ребята босые, сквозь порванные рубахи выглядывают плечи и спины. Они подпоясаны веревками, штаны висят мешком. Эта полуголая толпа громко смеется и вопит песни. Потом я вижу тех, кто гонит их, как стадо коров и коз или свору собак. Пьяные, с красными лицами курсанты, в той же самой одежде, в которой они работали на скипидарном заводе, крича и размахивая горящими головешками, подгоняют ребят. И толпа увлекает меня за собой. Возбужденные, они не замечают, что я ранен и обливаюсь кровью. Своими криками те, кто подгоняет их, видимо, подражают кому-то. Голоса у них резкие и неприятные. Их крики повторяют со смехом ребята. В бок меня толкает что-то горячее и твердое. Младший брат. Он вопит, что есть сил, покраснев, широко раскрыв рот и вывалив язык. Глаза его налились кровью и закатились. Лицо мокрое от слез, но в отчаянном веселье он заливается смехом. «Слышишь? Это мы играем! Ну послушай же, у нас такая игра в императора!» — кричит мне брат. «Слышишь? Давай играть с нами в императора!» Наконец, я с ужасом понимаю, в чем дело. Голос, каким кричали все эти люди, что подгоняли их, — голос императора. Раздается звон пожарного колокола, которым обычно зывают жителей деревни. Школьный двор уже полон ребят. В воротах появляются взрослые. Не в силах переносить больше жару, охватившую меня тревогу, и от потери крови я опускаюсь на сухую землю. Брат кричит мне: «Ну чего ты, вставай! Давай вместе с нами играть в императора!» Подняв голову, я полными слез глазами чуть вижу, как пылает усыпальница. Как курсанты-поджигатели, точно взбесившись, разделись до пояса и, размахивая горящими головешками, выбрасывавшими клубы черного дыма, танцуют на засыпанной мелким гравием площадке, где староста обещал вспороть себе живот. Война окончена. Я опоздал. Теперь все. Поздно. Глаз опять косит, и я уже ничего не вижу. Слепящий яркий свет. Жара от солнца и пожара. Скорчившись, опустив голову к коленям, я, как умирающее животное, всем своим существом воспринимаю лишь лето и горе. Мое тело покрывает пот. Я ощущаю себя червяком, притаившимся в разлагающемся трупе отца.